Глава 15. Жизнь налаживается. Уезжать с дачи не хотелось. Прохладный воздух касался лица, откидывая пряди волос. Золотые верхушки деревьев, уже полупрозрачные, легкие, мели по неожиданно яркому небу. За спиной уютно поеживался дом, готовясь к дремотному ожиданию новой встречи. «Спасибо», — окликнула его Арина. «Мне было так хорошо». «И мне», — мурлыкнула Дрема. Она очень переживала, как только поняла, что хозяйка собирается уезжать. Даже к Федору сходила посоветоваться. «И чего ты мечешься? Никто тебя больше не бросит», — уверенно заявил кот. «Вон, видишь? Она же приготовила твою переноску. Поедете домой, потом вернетесь. Я вот тоже скоро уеду и тоже вернусь». «И мы встретимся?» — засомневалась Дрема. «Непременно», — кивнул кот. «Ну тогда ладно. Тогда хорошо». По осенней дорожке кошка с серебристо-серой шкуркой и яркими зелеными глазами смело пошагала к крылечку. Сама забралась в переноску и удовлетворенно кивнула, когда хозяйка похвалила ее, закрыла дверцу и отнесла перевозной домик в машину. «Странно. Приехала я сюда такая несчастная, разбитая и обездоленная, а уезжаю счастливой, целой и вполне себе довольной жизнью», — осознала Арина, помахав рукой Риточке Михайловне, выглянувшей из своего дома. «Это я не просто хорошо, а потрясающе хорошо съездила. Но теперь я готова к любому общению со всей своей семьей и уже не совсем семьей». Она отвезла кошку и позвонила родителям и Тёме. Ликование, с которым ее приезд встретили мама с отцом и сын, было прямо-таки неожиданным. «Арина, я не думала, что у Тёмы такой отвратительный характер», — тихо жаловалась мама. «Он невозможен. Наверное, это переходный возраст. Он же постоянно спорит, ни с чем не соглашается, все время старается куда-то уйти. Представляешь, он устроил такую истерику, когда увидел, что я смотрю его смартфон». Юлия Петровна скромно не стала говорить, сколько она караулила внука, чтобы тот оставил гаджет, и на нем еще не успел сработать пароль. «Мам, мамочка, как же я тебя люблю!» Тёма пришел к Арине после ухода бабушки и деда, прислонился лбом к ее плечу и замер так. «Я чуть с ума не сошел от этого», — выдохнул он. Арина погладила сына по голове одной рукой, другой кошку, и весело ей подмигнула. Жизнь явно налаживалась. Этого было нельзя сказать об атмосфере за обеденным столом в квартире Оксаны Борисовны. Эля безмятежно смотрела на Оксану Борисовну, а та ощущала себя так, словно с ней рядом сидел жуткий крокодил. Нет, не крокодил. Оттого хоть на суше убежать можно. Скорее, тиранозавр какой-нибудь. Кто бы ей, свекрови со стажем в 20 лет, сказал, что она будет пасовать перед какой-то тощей и почти прозрачной глистой. Глиста оказалась неожиданно хитра, предусмотрительна, исключительно нахальна и неописуемо алчна. Вся проблема была в сыне и недвижимости. Если бы сыну не принадлежала треть квартиры, то Оксана просто вышвырнула бы эту бледно-поганистую особь, да и дело с концом. Если бы у сына хоть немного срабатывал рассудок, то он бы не становился так категорично на сторону этой своей романтической пиявки, а, выслушав мать и сестру, вышвырнул бы ее сам. Только вот, как это ни печально, эти «если бы» остались явлением из ряда пустых мечтаний, а реальность сидела напротив и корчила рожи в пустую тарелку. «Эля, почему ты не ешь?» Сладко-медовым тоном осведомилась Оксана Борисовна, покосившись на сына, активно работающего ложкой над тарелкой наваристого борща. «Оксаночка Борисовна, я этого не ем». Тихо тоном страдающей и голодающей, несправедливо обиженной, но прощающей великодушной девы, ответствовала Эля. «Мам, ну неужели трудно запомнить, что Эля не ест мясного?» Саша, вынырнувший из тарелки, укоризненно покосился на мать, а потом принюхался к роскошным котлетам, возлежащим перед ним. «Ну как же, милый, мы все помним. Вот рядом с Элечкой свежезарезанная, ой, в смысле, свеженатертая морковочка, капусточка. Опять же, салатик аж трех видов». С любезным прищуром голодного каннибала произнесла Оксана Борисовна. внезапно вспомнив, как ее прошлая невестка Арина училась делать именно такие котлеты, какие нравились Саше. И ничего не переломилось, как миленькая пришла, спросила, поучилась, да еще спасибо сказала. Вот, вот до чего я дошла. Аринка и то лучшей кажется. А все она, если бы Сашку не прогнала, то и не было бы этой в нашем доме. Но даже этот логичный довод не вызвал прежнего гнева на прошлую невестку. Очень уж это злило. Да и сыночек жару поддавал, так что у Оксаны Борисовны даже крамольная мысль подкатывала. О том, что с таким дурнем жить на месте Арины она и сама не захотела бы. Нет, подобные мысли живо прогонялись подальше. Но раньше-то их и вовсе не было. Вот сидит, ковыряет морковку. Словно я ей туда мухоморов покрошила, злилась Оксана Борисовна. Она решила с сыном не ругаться, раз ничего нельзя сделать с тем, что он собственник третьей их квартиры, попытаться достучаться, если не до его мозга, так хоть до желудка. «Милая, но есть же овощи и фрукты. Почему ты их не ешь?» — уточнила расслабившаяся и подобревшая после еды Саша. «Я не могу», — простонала Эля. «Милый, для меня невыносимо есть что-то приготовленное с такими отрицательными эмоциями». Она с несчастным видом осмотрела стол и развела руками. Галя со своим женихом уже из комнаты выходили редко. И когда Эля была дома, даже и ели там. В принципе, их понять было можно. Элечка одевалась в невесомо романтические одежды и выглядела, как какая-то нереальная пришелица из волшебной сказки. Так что Галин жених смотрел только на нее и даже моргать забывал от удивления и опасливого восторга. Галя кричала и скандалила, и тарелки побила, и брату пыталась объяснить, что именно из себя представляет его невестушка, но дождалась только сухого «Скажи своему женишку, чтобы на Элю не пялился». Сама хозяйка дома после первых попыток поскандалить и показать, кто тут царица всей квартиры, получив отпор, неожиданно затихла, только смотрела нехорошо, с прищуром. Закармливала сына всякими вульгарно-кулинарными изысками, и Эля обнаружила, что Саша как-то расслабляется. Одно дело, когда он романтичный, влюбленный герой, а другое, когда он под крылом у мамочки на сеточке, да еще с супчиками, пирожками, курочкой с чесночком, котлетками и пикантными ребрышками в соусе. Морщилась Эля, просчитывая шаги противника. Она точно решила его расслабить и выбить у меня почву из-под ног. «Ничего, ничего. Еще немного, и я добью эту Оксану Борисовну. Она устроит какой-нибудь вульгарный скандал, взорвется на глазах у Саши, и тот решится на размен», — рассуждала Элечка. «Уж я-то постараюсь, объясню ему». Она бы и объяснила, но тут зазвонил смартфон, и Эля отвлеклась от плана по окончательному разрушению семейства Оксаны Борисовны. «Здрасте». Самоуверенный голос, который никто бы не назвал приятным, прозвучал для Элечки симфонии золотых монет в сокровищнице. «Карп!» — поняла она. «Добрый день. Вы по поводу художественного оформления?» «Секундочку, я вам сейчас перезвоню», — мелодично пропела Эля в трубку. Саша оторвался от котлет и вопросительно покосился на Элю. «Я сейчас, милый», — проворковала она, ничего толком не объяснив, и поспешила в комнату. Правда, и там не задержалась, шагнула на балкон и дверь прикрыла. Перезвонить по определившемуся номеру было делом одной секунды. «Добрый день. Так вы по поводу дизайна?» «Нет. Это я, Алексей. Мы с вами познакомились недавно, помните?» «Ой, да, конечно, помню. Я так отдохнула рядом с вами», — ласково произнесла Эля, а потом спохватилась. «Погодите. Но ведь я не давала вам свой номер. Я и так не должна была никуда уходить, просто не удержалась. Но мы точно больше не должны общаться». «Почему это?» Возмутился Алексей Михайлович Гриневский, который, как очень многие крайне состоятельные люди со сложным характером, терпеть не мог, когда ему говорили, что он чего-то там не должен делать. Эля поюлила немного, а потом вернулась к вопросу номера телефона, с удовольствием услышав неуклюжее объяснение о том, что у него везде связи, и найти кого угодно — плевое дело. «Прекрасно, все как по заказу», — потирала Эля узкие ладошки. А за ее спиной в кухне, оставленной ею ради золотого карпа, разворачивалась своя игра. Оксана Борисовна достала свой фирменный десерт, отлично приготовленный торт «Наполеон», и, отрезав изряднейший кусок умопомрачительного пахнущего торта, положила его сыну и налила ароматный чай, заваренный так, как Саше нравилось. «Вкусно как!» — промычал Саша. «Ешь, сыночек, ешь. Наверное, это последний раз мы так с тобой едим», — кивнула Оксана Борисовна, дождавшись, пока приличная часть куска не перекочует в сыновний организм. «Почему это?» — удивился Саша. «Ну, как же? Ты же хочешь квартиру продать?» — невесело ответила Оксана Борисовна. «Нет, я понимаю, любимая женщина и все такое, но вот этого больше не будет». Она обвела рукой уютную теплую кухню квартиры, в которой Саша вырос. «Но это еще ничего не решено». Саша, как очень многие мужчины, терпеть не мог признавать очевидное. «Да, будет что-то новое, но для этого надо распрощаться с тем, что есть». Прощаться категорически не хотелось. Особенно после вкуснейшей еды, ласкового маминого прикосновения к макушке, как в детстве, запахов потяжелевшего сонного желудка. «Как же не решено!» — отозвалась Оксана Борисовна. «Знаешь, милый, мне твоя Арина не очень-то нравилась, но я поняла кое-что. Она-то старалась делать так, как тебе нравится. Ко мне приходила, чтобы я ей показала, как тебе повкуснее приготовить. Выясняла, что ты любишь. Вот тебе с ней и жилось спокойно. А вот Элечка, она красавица, изящная, элегантная девочка. Но она так не сможет. А я не могу на это смотреть. Так что нам придется разъезжаться. Разве что...» «Разве что... что?» Насторожился Саша, а в глубине души отлично осознававший, что мать-то права-права. «Ну, я не знаю. Может быть, вам пока пожить в ипотечной квартире? Там же как раз скоро заканчивается срок аренды. Вот там никто мешать не будет. А ты всегда сможешь прийти домой, пообедать, передохнуть». Оксана Борисовна расчетливо сделала паузу, на сына не давила, позволяя ему самому дойти до мысли, что лучше иметь безопасную пристань, где всегда можно спастись. «Да я, если честно, и сам думал об этом. Просто Эля не хочет. Говорит, что мне тут лучше, а значит, и ей тоже». «Бедная девочка». Оксана Борисовна сжала руки, на секунду представив между ними муху в образе бедной девочки. «Как она переживает, что не справится с хозяйством, с готовкой? Ну, ты же должен ей помочь преодолеть этот стресс. Видишь, она же даже есть тут не может». Кивок на стол с чистой Элечкиной тарелкой только подтвердил правоту матери. И Александр ощутил прилив вдохновения, узрев перед собой свет истины. «Точно, я так и сделаю. Ну, конечно. Все эти слезы и нервы именно из-за стресса». Саша всегда любил понятные решения, особенно когда они были ему удобны и для него безопасны. Именно поэтому Элечка, вернувшись с балкона в превосходнейшем настроении, была осчастливлена решением Шашули собирать вещи и быть готовой к переезду в ипотечную квартиру. Нет, если бы не звонок Гринявского, она бы всем устроила. Но необходимость играть на несколько фронтов или чуть сбивала с выбранного направления. Она, разумеется, справится и с этим, но надо было время для построения стратегии и тактики, а его-то пока и не было. Так что ее возражения с доводами были откровенно слабыми и в расчет не принимались. Оксана Борисовна улыбалась из-за плеча Шашули с доброй улыбкой паука-крестовика. А сам Шашуля был решителен и полон сил. «Ну ладно же, если мне понадобится все отыграть назад, и не сомневайтесь, я-то уж это точно сделаю», — прищурилась Элечка. «Не сомневаюсь, но надеюсь, что ты перетопчешься», — ответил ей выразительный взгляд вредной тетки. Саше везло. Арендаторы неожиданно без возражений съехали даже раньше срока. Рядом подвернулся удачный вариант сдающейся квартиры. Правда, пришлось им за это заплатить, но с точки зрения Александра дело того стоило. Даже Арина почему-то не возражала против вселения Саши и Эли в двушку. Правда, успела туда наведаться до переезда и врезать замок в одну из комнат. «Вредничаешь?» — почти весело осведомился Александр, обнаружив запретную комнату и позвонив практически бывшей жене. «Нет, что ты, просто блюду свои интересы». Так же весело отозвалась Арина. «Имею право, знаешь ли. Ты помнишь, что у нас скоро заседание суда по разводу?» «Помню, конечно. Непременно буду». С энтузиазмом отозвался Александр, покосившись на кухню, где Эля раскладывала на тарелках салат. Энтузиазм представил их будущую жизнь, вымощенную веселенькими зелененькими листиками, расцвеченную разговорами об искусстве, экспериментальной музыке и инсталляциях, и стремительно начал загибаться.